Глава 17. «Поговорили?» — вкрадчиво осведомилась управляющая. «Ваша сестра не очень разговорчива», — не выдержала я. «Кто тут Марфа?» — раздался пронзительный голос. Матвеева, мигом забыв обо мне, ринулась на зов. Я медленно пошла за ней. «Нет уж, пусть Собачкин сам беседует с очаровательными сестричками. У меня на них не хватает терпения». В холле я увидела женщину в черном пуховике. Сразу поняла, какая фирма выпустила его. И вроде неприметная сумку и сапоги тоже. «Если вы еще раз позвоните моей матери», — угрожающе сказала дама. «Душенька, как вас зовут? Давайте покажу вам нашу школу». Стало привычно щебетать Марфа. «У нас потрясающее предложение!» Посетительница вынула телефон. «Мальчики, у меня проблема!» Дверь на улицу распахнулась, появились двое парней в темных брюках и просторных куртках. Куртки были расстегнуты. Из-под них виднелись лацканы пиджаков, белые рубашки и темные галстуки. «Она меня перебивает!» — пожаловалась дама. Один из охранников придвинулся к ресепшн и четко произнес: «Нельзя прерывать Эмму Леонидовну». «Не буду», — пискнула Марфа. Дама кивнула. «Мудрое решение. Если еще раз какая-нибудь вонючка из вашего притона наркоманов попытается связаться с моей мамой, чтобы втянуть ее в свою секту, то...» Дама прищурилась. «Одна моя просьба мужу, и ваша шарашкина контора взлетает на воздух, понятно?» «Кто ваша мамочка?» — проблеяла Марфа. Дама положила на стойку визитку. «Она больше сюда не придет. Конец истории, ясно?» Марфа кивнула, посетительница вышла на улицу, я бросилась за ней. «Эмма Леонидовна!» Дама остановилась, окинула меня взглядом и сказала: «Слушаю». Охранники уставились на меня холодными глазами. «Все в порядке», — махнула рукой их хозяйка. «Чем могу помочь?» Я начала вдохновенно врать. «Моя тетя, уже не очень молодая, стала посещать эту школу». Эмма вскинула брови. «Мерзавцы! Что вы о них знаете?» «Ничего», — честно ответила я, «кроме того, что сообщает на ресепшн Марфа. Но она говорит без умолку, в потоке ее слов невозможно ничего понять». «Речь льется рекой, но в результате тебе ничего не сказали», — усмехнулась Эмма. «Точно», — обрадовалась я. «Извините, я случайно услышала ваши слова про мать и поэтому рискнула вас остановить. Тетя моя попала в больницу, она себя прекрасно чувствовала, а после занятий в школе аромата заболела». Эмма показала на небольшой ресторанчик, который располагался в соседнем доме. «На улице холодно. Давайте выпьем кофе». «Я про болото, где мошенники сидят, много интересного выяснила. У нас с вами одинаковые пуховики». «Купила его в Париже прошлой весной на распродаже», — призналась я. «Приближалось лето, но он кушать не просит, висит в гардеробной. Жаба душила его зимой за полную стоимость приобретать». Эмма рассмеялась. «Аналогично. Только я свою обновку в стоке отрыла. И ведь есть деньги, а кошелек не могу расстегнуть. Госпожа Бородкина жадная». «Не жадная, а рачительная», — поправила я. «Меня более чем скромный достаток в детстве приучил к аккуратному обращению с деньгами». Эмма открыла дверь ресторана. «Как вас зовут?» «Даша Васильева», — представилась я. «Отлично, сейчас выпьем кофейку», — улыбнулась Бородкина. Мы устроились за столиком, и Эмма начала разговор. «Алевтина, моя мама, день и ночь работала. Одна меня поднимала. Муж куда-то пропал, когда я родилась. Образования у нее особого не было, поэтому трудилась за копейки. Мама мечтала, чтобы я в университет поступила. Диссертацию защитила, замуж выгодно вышла. Я ее программу выполнила. Глеб, супруг мой, тещу обожает, мамой называет. Он бизнесмен, проблем с деньгами у нас нет, сразу сказал матери: хватит за две копейки в регистратуре поликлиники сидеть, увольняйся. Мама чирикнула, а моя зарплата, а пенсии? Но с Глебом спорить даже я не берусь. Аля села дома. Сначала она в восторге была, спала до 10, ходила по театрам, концертам, выставкам. Года 2 так было. Потом ей культурная жизнь приелась. Оказалось, что приличных коллективов с талантливыми актерами мало. В кино то убийство, то секс, то черти скачут по экрану, а ей это не нравится. Певцы разочаровали, телевизор опротивил, и что делать? Глеб купил ей компьютер. Нанял человека, тот объяснил, как им пользоваться. Мамуля вдохновилась. Сейчас она в сети свободно плавает, Инстаграм завела, какие-то конкурсы устраивает. И слава богу, пусть чем хочет занимается, только не тоскует. Потом она вдруг сказала: «В Москве есть школа аромата. Там учат делать духи, мыло, шампуни. Очень хочется позаниматься». Глеб обрадовался: «Мама, конечно! Сделайте нам с Эммой эксклюзивный парфюм. Супер идея!» Аля стала слушать лекции, потом зарегистрировалась на семинары, на какие-то мастер-классы. «Нам бы тогда насторожиться, но повода не было. Мы с мужем только радовались. Мама помолодела, глаза блестят, веселая, песни под нос напевает, энергии через край». Эмма сделала глоток кофе. «Сейчас, вспоминая, я удивляюсь нашей с супругом наивности. И ведь все могло очень далеко зайти, если бы не Игорь Федорович, массажист. Беляев к нам много лет ходит. Мы его обожаем. Он настоящий врач с дипломом. Не слесарь, который пару недель на курсы походил, и вуаля, теперь любого клиента задорого берет. Руки у Игорька золотые, характер прекрасный. Веселый, добрый мужик с большой семьей. Жена, дети, внуки. Собачник, что для нас важно, поскольку у самих псов полон дом. Воцерковленный, а мы по воскресеньям всегда в храме. Беляев очень деликатный человек, никогда не проявляет любопытства, не пристает с вопросами. На мой взгляд, Игорь — образец врача». И вдруг, пару недель назад, он спросил: «Эмма, чем у Алевтины в ванной пахнет?» Я ни на секунду не забеспокоилась. «Игорек, уж прости, я понятия не имею. Дом у нас, сам знаешь, несколько километров. Мама решила жить на первом этаже в левом флигеле. Сказала: дети, не хочу никого обременять. И сама стесняться не намерена. Сделайте мне спальню, кухню, ванную. Люблю в халате кофе утром пить. А в общую столовую одеваться надо. Подружки приедут, Глеб их смутит. Надо жить рядом, но отдельно». Муж оборудовал ей в особняке 4 комнаты, веранду и все остальное. Вход у нее отдельный, с улицы. Мама прекрасно все продумала. Мы друг другу не мешаем, общаемся, когда хотим. А не потому, что в столовую спустились, а там родня тусуется. Я к мамуле частенько забегаю, но в ванную к ней давно не заглядывала. А что там? Игорь забубнил. «Только не подумайте, я его остановила, говори прямо». Беляев опять вопрос задает. У Али горничная была, куда она подевалась? Сейчас в ее квартире другая девушка массажный стол расставляла. Я удивилась, но объяснила: Марина прекрасно работала, но в последнее время у нее проблемы начались. Врач меня перебил. Плохое настроение, плаксивость, нежелание ничего делать, обидчивость, усталость, аппетит пропал. Я поразилась. Да, как ты догадался? Неужели Марина жаловалась? Это безобразие. Знаешь, за что ее уволили? Она посмела Али истерику закатить. Мама велела шторы опустить, а прислуга стала спорить. Еще светло. Мамуля ей вежливо повторила: «Пожалуйста, задерните занавески». Она никогда ни на кого голос не повышает. Обвинить ее в грубости невозможно. Скорее уж, мать излишне мягкая. Марина сдернула на пол одну портьеру и начала орать. Мама испугалась, вызвала скорую. Скандалистку увезли. Ясное дело, она лишилась места. «Тот-то мне запах показался знакомым», — поморщился Игорь. «У нас в части 3 ребят от бурманджи с ума сошли». Эмма вернула на блюдце пустую чашку. «Я ничего не поняла. Бурманджа — это кто или что?» Игорь рассказал такую историю.